«Котик», – проговорила Елена, прижав к себе дочку. «Мама хочет принять душ. Ты побудешь пока одна, то есть с бабушкой Соней. Это совсем недолго». «Конечно, мамочка», – ответила девочка, подняв на маму круглые голубые глаза. Мама ушла в ванную комнату, а Катя заглянула на кухню, где бабушка Соня пекла пирог с вареньем. «А можно я поиграю со Светой?» – спросила девочка. Она сегодня была очень послушная. «Ну, конечно, котенок», – бабушка ласково улыбнулась. «Со Светой всегда можно играть». Светой звали любимую Катину куклу. Света была очень похожа на свою маленькую хозяйку. Такие же золотистые локоны и большие голубые глаза. И вкусы у Светы были такие же, как у Кати. Она любила мороженое, танцы и мультфильмы про Машу и медведя.